Глава 6. Прошла зима. Зима на юге Немриана мягкая, снежок выпадает небольшими порциями, но регулярно. И именно такой консистенции, какова идеально подходит для того, чтобы лепить снежки и строить снежные крепости. Через полтора месяца снег сошел, и леса с лугами зазеленели вновь. Дэвид жил в Немриане уже почти год. За это время он навидался всяких чудес. Чудеса происходили тут постоянно, но вторгались в обыденную жизнь как-то очень ненавязчиво, и шокировать могли разве что только постороннего наблюдателя. 12-летняя девочка, летающая вокруг донжона на доске для серфинга, или молодой граф, беседующий у любимого ручья с только что выползшей оттуда ундиной. Все это было здесь в порядке вещей. Но не все чудеса были столь безобидными. По весне замок посетила делегация крестьян. Они пришли утром, и потому господина графа не застали. Он по-прежнему регулярно производил раскопки в архивах академии. Когда он явился в замок в середине дня, Дэвид сказал: «Тут тебя люди дожидаются». «Что за люди?» «Местные какие-то мужики». «Говорят, что...» «А, крестьяне». Лейкел сразу потерял интерес к разговору. Махнул рукой. Мол, выкини с головы эту ерунду, и пошел обедать. Ближе к ужину стало ясно, что мужички так и будут толпиться у ворот, пока их не впустят и не выслушают. Впрочем, и вспомнил-то граф о них только потому, что Лайла, выходя на балкон с доской для серфинга, сунула голову обратно в комнату и заявила: «А они все стоят», и шмыгнула снова на балкон. Лейкел вздохнул. «Тинуэт», — позвал он. «Да, лорд Лейкел», раздался со всех сторон бесстрастный голос. «Организуй нам привратника». Воздух посреди гостиной задрожал, сгустился и приобрел очертания человекоподобной фигуры. Фигура была облачена в доспехи, оставлявшие, впрочем, открытой голову, и вооружена мечом и кнутом. Гладкая физиономия, уложенные на пробор волосы. Появившееся существо вполне бы могло сойти за человека, если бы только тело, вместе с доспехами и оружием, не было прозрачным настолько, что через него, хотя и смутно, можно было увидеть противоположную стену. Дэвид не удивился. Он уже видел несколько раз таких существ и знал, что это такое. Это были незримые стражи Тинуэта, пребывавшие в упакованном состоянии в гаемоне замка до тех пор, пока не возникала необходимость в их услугах. Как, например, сейчас. «Там за воротами толпятся какие-то люди», — сказал демону Лейкел. «Встреть и проводи их сюда. И проследи, чтобы они все вытерли ноги». Демон поклонился и растаял в воздухе. Через пару минут, ведомые прозрачной фигурой, в гостиную пробрались крестьяне. Они сгрудились у двери, озираясь по сторонам, мяли в руках шапки и бестолково выталкивали вперед то одного, то другого ходока. Лейкел, попивая вино, разглядывал их, впрочем, без особого интереса. Прошла, наверное, минута. Крестьяне жались и молчали. «Ну», — сказал наконец граф, — «чего надо?» «Это...» — один из мужиков от волнения надел шапку, но тут же, густо покраснев, судорожно стянул ее обратно. «Господин граф, ваша светлость, значит... Извините, значит, что побеспокоили мы вас. Короче, беда у нас...» — хрипло сказал другой мужичок. «Да», — протянул Лейкел, — «беда». «Ну, беда. А мне-то что за дело?» «Так это...» — взволнованно заговорил первый. «Необычная это беда, ваша светлость. Это такая беда...» — он развел руки, показывая, какая огромная эта беда. «Что уж без вас мы и не знаем, как быть-то. По колдовской это части», — доверительно сообщил второй. Лейкел поставил бокал на стол и сцепил руки на пряжке пояса. «Друзья мои», — сказал он негромко, — «кажется, вы принимаете меня за кого-то другого. Я что, знахарь? Деревенский ведун? Или, может быть, вы считаете меня наемным магом, зарабатывающим себе на кусок хлеба снятием порчи и заключением договоров с водяными?» «А?» Крестьяне беспокойно зашевелились. Самые смелые попытались было что-то сказать, но Лейкел поднял руку, показывая, что еще не закончил. «Как и мой дядя», — молвил он, — «каждый год я исправно оплачиваю содержание наемного чародея, который живет у вас и занимается всей этой ерундой. Почему вы не обратились к нему? Или вы хотите сказать, что этот прохвост сбежал с моим золотом?» «Не сбежал он», — тихо сказал второй мужичок. «Спепелили его, ваша светлость». «Чего-чего?» — голос Лаэтила уже не был таким безразличным. «Кто осмелился сжечь чародея, которого я нанял?» «Дракон». Повисло недолгое молчание. Сказав самое главное, крестьяне притихли. «Дракон?» — недоверчиво спросил Лаэтил. «Дикий, что ли?» «Дикий-дикий», — крестьяне дружно закивали. Первый мужичок переложил шапку из левой руки в правую. «Дикий, дичайший, зверь». «Дракон», — задумчиво повторил граф. Кажется, это известие не столько обеспокоило его, сколько удивило. «Откуда же у нас дикий дракон-то взялся?» «Уж и не знаем, господин граф», — развел руками первый мужичок. «Завелся, стал быть, окаянный». «Где завелся? Да не мемлите, толком говорите. Где завелся, кто видел?» «Бадим его видел», — враз заговорили мужики и вытолкнули вперед третьего персонажа. «Бадим, расскажи графу, как ты дракона видел». Судя по всему, Бадим был в деревне пасухом. «Это... Пасли мы с Миткой коз на дальнем пастбище». Бадим вдруг выпучил глаза и заголосил. «Тут он как прилетит, да как нападет. Мы бежать. Козу слопал гад. И нас чуть было с Миткой этого... с козой-то вместе». «Мы об этом сразу господину Гидвику сказали», — снова заговорил первый ходок, бывший, скорее всего, деревенским старостой. «Господин Гидвик собрался и на горку пошел». «На какую горку?» «Как на какую?» «Да на ту, конечно, где дракон опустился». «На какую горку?» — с нажимом повторил Лейкил. «А, то есть...» — мужик почесал затылок. «На ореховую, значит, горку». «Это та, что рядом с сухим болотцем стоит. Знаете такую, господин граф?» Господин граф нетерпеливо махнул рукой. «Знаю, мол». «И что дальше?» — спросил он у крестьян. «Этот олух Гидвик в одиночку попер на дракона?» «Да. Ничего странного, что тот его спалил». «Сделайте уж что-нибудь, пожалуйста, господин граф», — староста умоляюще сложил руки на груди. «Слезно вас просим. А то ведь как сядет посредь деревни, да как начнет людей глотать. Что ж мы делать-то тогда будем?» «Майонезом обливаться», — хмыкнул Лейкил. Крестьяне отчаянно взвыли. Граф поднял руки. «Хорошо, хорошо. Посмотрю, что тут можно сделать. Все, хватит вопить. По домам ступайте. Избавлю вас от дракона». После того, как демон-привратник выпроводил ходоков из гостиной, Лейкил, как бы все еще не веря, покачал головой. «Нет, ну какова наглость? На землю нашего рода прилетает какая-то ящерица. Портит мое имущество, сжигает моего мага. Совсем страх потеряли эти драконы». Сказал Дэвид, «а дикие, они таких же размеров, как и прирученные?» Из головы у него не выходила картинка годичной давности. Обед в замке Тиррана Кен-Эсселя и покрытая чешуей огнедышащая тварь, сидевшая на соседней башне. Та летающая ящерица была в длину 20 метров. Это если без хвоста. А если с хвостом, то... Лейтил перевел взгляд от собственных пальцев на ученика. «Нет», — уверенно сказал он, — «дикие, как правило, крупнее». «И что теперь?» «А что теперь? Хочешь вместе со мной прогуляться до Ореховой горки? Если не трусишь, надевай сапоги». Дэвид сглотнул. «А может, его лучше чем-нибудь... издалека?» Лейкил покачал головой. «Нет, так не пойдет», — решительно сказал он. «Должен же я сначала посмотреть этой скотине в ее наглые глаза». Дэвид отправился за сапогами и мечом, а граф вышел на балкон. Высмотрев в небе оседлавшую воздушные потоки сестренку, Лейкил помахал рукой, подзывая ее поближе. Лайла подрулила к перилам. Обтягивающий костюм вместе с летающей доской, подаренный Тираном на день ее рождения, очень ей шел. «Мы с Дэвидом ненадолго уйдем», — сказал брат. «Ты тут поосторожнее летай». «Да ладно», — Лайла перевернулась в воздухе вверх ногами. Лейкил только вздохнул. «Увидишь что-нибудь необычное, сразу в дом». Лайле стало интересно, и она перевернулась обратно. «А что необычное?» «Что бы то ни было, обещаешь?» «Ладно», и мчалась в сторону западной башни. Когда он вернулся в гостиную, Дэвид уже ждал его там. Лейтил скептически оглядел своего ученика. Кольчугу сними, от драконьего пламени она тебя не спасет. И не цепляйся так за меч, тебя на дракона напускает Дэвид. Это, прости, закончится так же смешно, как с этим Гидвиком, только еще быстрее. Расслабься, я беру тебя исключительно в качестве зрителя. При дядюшке, рассказывал Лейтил, пока они шли в сторону центрального зала. За порядком у нас следил старый опытный колдун, мастер Джоэль, светлая ему память. Вот уж действительно был настоящий профессионал. Четко знал, на что способен, а на что нет. Что мог, делал просто отлично, только позавидовать можно было. А что не мог, на нет и спроса нет. К сожалению, 2 года назад он скончался. Я по всем правилам составил заявку, дескать, требуется маг для работы в сельской местности, специалист по хозяйственным вопросам. И кого, как ты думаешь, мне присылают? Практиканта из академии. Ничего толком не знает, ничего не умеет, а гонору хватит на 1000 лордов. Ну, думаю, ладно, посмотрим, что ты за фрукт. Нет, кое-что он все-таки, видимо, умел, потому как крестьяне на него особенно не жаловались. Но нападать на дракона с таким даром, как у Гидвика, так этому лопуху и надо. Они подошли к главному сплетению. Лейтил замолчал, сосредотачиваясь на плетении волшебного пути. Хотя при том объеме личной энергии, которым располагал молодой граф, дополнительного источника для открытия пути, в общем-то, уже и не требовалось. Он предпочитал приберечь собственные резервы перед серьезной дракой. Они шагнули в свет и вышли на склоне невысокой каменистой горки. Теплый ветерок взлохматил их волосы, внизу шелестела ореховая роща, а чуть повыше места, где они появились, на расстоянии 100-120 метров, мирно подремывал золотисто-бронзовый дракон. 35 метров от кончика носа до кончика хвоста. Приблизительно. 10 секунд Лейтил разглядывал спящее чудовище. Выражение лица у него было какое-то необычное, а по губам бродила улыбка. «Фейерверка не будет», — неожиданно сказал он Дэвиду, и спокойно зашагал в сторону дремлющей туши. Дальше Лейтил повел себя совсем странно. Не озаботившись ни охранными чарами, ни чем-либо подобным, он подошел и пнул дракона по золотистому боку. Судя по звуку, с таким же успехом он мог бы пнуть саму ореховую горку. Однако кое-каких результатов он все-таки достиг. Кончик драконьего хвоста беспокойно зашевелился. Глаза гигантской рептилии приоткрылись, из ноздрей потянулись 2 струйки дыма. Дракон проснулся. Лейтил забрался повыше и безмятежно устроился на камне прямо перед его мордой. «Привет, солнцекрыл», — сказал он. Дракон распахнул пасть. И тут Дэвид услышал очень странный голос. Голос состоял из набора низких звуков, уходящих за пределы слышимости, в инфразвук. И вместе с тем этот же голос зазвучал у Дэвида в голове. «Лейтил, дружище», — сказал колдун, — «какого черта ты портишь мое имущество?» «Какое имущество?» – удивился дракон. «Какое? Ты еще спрашиваешь, какое? Да взять хотя бы козу». «Козу? Вот именно. И люди, которых ты перепугал, тоже мои». «Да?» – в голосе дракона появилась задумчивость. «Я не знал. Хочешь, принесу тебе другую козу?» «Не надо», – отмахнулся Лейкил. «Лучше скажи, зачем ты сжег моего мага?» «Этот маг тоже был твой?» Задумчивость сменилась сильным недоверием. «Мой, мой, не сомневайся. Сам золотом за него платил». «Золотом?» – протянул дракон и недовольно буркнул. «Зачем он на меня напал?» «Да, это он зря», – согласился Лейтил. «Молодой и глупый был». Граф грустно прицокнул языком. «Теперь нового нанимать придется. Ну да и черт с ним. Ты-то что здесь делаешь?» «Отдыхаю. Перевариваю». «Козу?» — Лейтил улыбнулся. «И мага. А как ты вообще на моей земле оказался? От твоих гор до Тинуэта путь не близкий». «Смотря чем мерить». Лейтил потер подбородок. «В прошлый раз мы летели 2 дня. Одному быстрее». «Конечно», — усмехнулся граф. «Нет риска потерять седока». Дэвид присел на камень. О нем, кажется, забыли. «Вот и хорошо». Несмотря на то, что дракон оказался мирным и даже, можно сказать, разумным, подходить близко к этой тварюке Дэвид все-таки не хотел бы. Кстати, обрати внимание вон на того человека. Дракон скептически глянул вниз. Тоже твой? Угу, ученик. Хилый какой-то. Ничего, еще вырастет. Ощущение, когда тебя рассматривает 30-метровая зубастая туша, не самое приятное из того, что испытывал Дэвид в своей жизни. Но он постарался отстраниться от эмоций и прогнать навязчивую мысль о том, что эта гадина уже прикончила и не так давно одного человека. «Боится», — констатировал дракон. «Посмотрел бы я на тебя на его месте», — вступился за своего ученика Лейкил. «Эй, Дэвид, иди-ка сюда». Внутренности Брэндома сжали острые холодные клешни, но он встал и пошел. «Боже мой, ну и чудовище!» Дракон положил голову на лапы и с интересом следил за Дэвидом. Зевнул. Дэвид остановился. «Познакомься», — сказал Лейкил, стараясь не улыбаться. «Это мой друг. Я называю его Солнцекрыл, поскольку его настоящее драконье имя на наш язык перевести невозможно». «Здрасте», — сказал Дэвид. Дракон посмотрел ему в глаза. Головокружение, темный водоворот. Разум развалился на несколько частей и стал куда-то рушиться. Недоразвитое сверхчувственное восприятие землянина будто взбесилось. Воздействие было настолько сильным, что Дэвид едва не потерял сознание. С большим трудом он сумел удержаться на ногах. Дракон отвернулся. Сразу полегчало. «Запомни его», — попросил Лейкил. «Запомню», — пообещал Солнцекрыл. «Но мне бы хотелось...» Дэвид уловил тень его мысли и бодро заметил. «Ну, в таком случае я не буду вам мешать. Пойду погуляю». Лейкил задумчиво кивнул. Взгляд у него при этом был слегка отрешенный. Мысленная беседа, из которой исключили ученика, продолжалась. Глядя со стороны, можно было подумать, что дракон и маг просто молча сидят рядом. И лишь крылатая рептилия время от времени издает что-то вроде глухого тяжелого ворчания. «Нет, это не голос», — внезапно догадался Дэвид. «Это Солнцекрыл так дышит». Что бы ни привело дикого дракона на графские земли, его, Дэвида Брэндома, это не касалось. И посвящать в ход событий его никто не намеревался. Поэтому Брэндом сунул большие пальцы рук за пояс и, посвистывая, сбежал с холма. По рощице, что полукольцом окружало сухое болото, он, впрочем, бродил недолго. Минут через 20 послышалось тяжелое хлопанье крыльев. Дракон поднимался в воздух, а граф спускался вниз. Взмывающая ввысь 30-метровая рептилия быстро набрала высоту и направилась обратно на восток. По достоинству оценив сие величественное зрелище, Дэвид подошел к учителю. «Ну как, поговорили?» «Поговорили», — Лейкил был по-прежнему задумчив. Раскрывать драконьи секреты он явно не торопился. «Пойдем-ка обратно». В центральном зале замка Дэвид наконец перевел дух. «Ну блин», — сказал землянин, поскольку ничего более умного в голову не лезло. Покачал головой. «Ну и зверюга, как ты только обзавелся таким приятелем?» «Это долгая история, и эта история кое о чем мне напомнила». «О чем?» «О том», — беззаботно улыбнулся Лейкил, «что тебе пришло время сдавать первый экзамен». Это известие Дэвида совершенно не обрадовало. «Какой еще экзамен?» — с подозрением спросил он. Они, не торопясь, направились обратно в гостиную. «Без должной практики все, чему я тебя научил, ноль без палочки. Необходимо, чтобы маг умел пользоваться искусством не только тогда, когда он выспался, вкусно поел и действует по указанию учителя, зная, что ничего ему не угрожает, но и когда условия не совсем благоприятствуют». «Скажи прямо, в какое дерьмо ты собрался меня засунуть?» — мрачно поинтересовался Дэвид. Лейкил рассмеялся. «Когда мне исполнилось 16 лет, — сказал он, — дядя решил устроить экзамен, проверку на выживание, соответствующую возможностям будущего лорда. Я должен был добыть драконью голову и перенести трофей в замок. Речь, естественно, шла о диком драконе». С десяток шагов они шли молча. Лейкил вспоминал. «Я отправился к восточным горам. Ходили слухи, что там лет 50 назад видели несколько диких. Так и оказалось. Я долго наблюдал за ними, я не мог решиться. Дело не в страхе. В конце концов, если дядя считал, что я способен справиться с такой тварью, значит, так оно и было. Кроме того, я чувствовал уверенность в собственных силах. Это был уже третий по счету экзамен. Но мне не хотелось сражаться. Уничтожать ради прихоти что-то прекрасное – это неправильно. Я смотрел на их воздушный танец и думал. А потом я заговорил с одним из них. Он был довольно молодым, так что проявил интерес к общению. Правда, когда я рассказал ему о своей проблеме, он хотел сжечь меня, но я сумел защититься. Тогда, видимо, он сообразил, что проще будет помочь мне, чем пытаться от меня избавиться. Он позволил мне сидеть на своей спине. Когда мы летели на запад, свет отражался в его чешуе, заставляя ее сверкать подобно металлу. Я назвал его «Солнцекрыл». Мы приземлились в замковом дворе. Я сказал спасибо, и дракон полетел обратно. Лейтил замолчал. «А что сказал твой дядя?» «По-моему», — граф усмехнулся, — «это был единственный раз, когда лорд Ролик не назвал меня тупицей, из которого никогда не выйдет толка. Первые два экзамена я, по его мнению, провалил». «Но ведь...» — Давид наморщил лоб. «Мне послышалось, или это были экзамены на выживаемость?» «Не послышалось. Однако любую проблему можно решать по-разному, как в последнем случае». Можно было принести дядюшке голову дракона, а можно было прибыть в Тинуэт вместе с драконом и его головой. Первые два раза я действовал не так хорошо, как мог бы. «Расскажи». Лейкил снова рассмеялся. «Ну уж нет. Грех раскрывать карты заранее. Ведь тебя через пару дней ждет такая же практика».